тот, кто не удержит этой позиции, просто каналья. Генерал Адам сам подал в отставку и больше на действительной службе не использовался. К тому же ему припомнили его прежнее отрицательное отношение к национал-социализму. Затем мы большими бросками объехали на автомашинах всю линию фронта. Она была проложена во многих местах по приказу Гитлера как политическая граница, например, у Ахена, Саарбрюкена и тому подобное. Гитлер повсюду вмешивался в вопросы оборудования позиций и объявлял взгляды генштаба неправильными и ошибочными. С данными им на месте приказами следовало ознакомить Браухича. В конце августа я сопровождал Гитлера в его второй поездке на ускоренно строящееся укрепление. С нами был генерал Вицлебен. Примечание. Эрвин фон Вицлебен, 1881-1944 годы, генерал пехоты, позднее генерал-фельдмаршал, командир 3-го армейского корпуса в Берлине. Затем, после 31.10.1938 года, преемник Адама в качестве командующего 2-й группой армий. Во время сентябрьского кризиса был глубоко посвящен в планы государственного переворота против Гитлера. После провала заговора 20 июля 1944 года повешен. Если только Кейтель не допускает ошибки, Вицлебен предназначался тогда на пост командующего группой армий «Запад». Он получил ряд конкретных указаний о дальнейших улучшениях оборонительных сооружений, приказ о которых был незамедлительно дан Тотту. За сухопутными войсками оставались лишь тактические рекогносцировки, указания мест постройки и определение характера укреплений. Вместе с тем эта поездка послужила пропаганде с целью запугивания Франции. Уже вскоре после Мюнхена мне стало ясно, что Гитлер, хотя и вполне довольный тем политическим успехом, которого он добился в отношении Англии, должен был все же отказаться от стратегического решения чехословацкой проблемы. А потому он хотел либо договорными обязательствами, либо, если это не удастся, то и силой заставить Чехословакию пойти на военное сотрудничество с Великогерманским рейхом и стать зависимой. После того, как бесперспективность планов приобретения Чехословакии мирным путем весьма скоро стала явной ввиду единодушной поддержки этой страны европейскими державами, уже в конце октября 1938 года стал принимать конкретные очертания новый план. При ближайшей же оказии военным путем устранить это рассматриваемое в качестве противника государства, ослабленное потерей своих пограничных укреплений. Таким образом, уже в конце октября родились подготовительные указания ОКВ о сохранении боевой готовности к тому моменту, когда так или иначе появятся такие политические предпосылки, для реализации которых можно будет использовать стремление Словакии к своей независимости. Окончательное урегулирование чешского вопроса было заморожено. Генерал Йодль в конце октября 1938 года покинул ОКВ, чтобы занять свой пост командующего артиллерией в Вене. Примечание. Йодль тогда в звании генерал-майора был назначен командиром 64-го артиллерийского полка в Штаммерсдорфе около Вены. Верь я в возможность предстоящей войны, то последовал бы его примеру. После истории с генералом Вибеном я отказался от идеи назначить на должность начальника штаба оперативного руководства вермахта нового человека и передал его дела по совместительству полковнику Варлемонту, начальнику отдела обороны страны Л. Величайший интерес вызывали не только у военных, но и, разумеется, у самого Гитлера чешские пограничные укрепления. Они были сооружены по образцу французской линии Мажино, под руководством французских инженеров-фортификаторов.